Первое, это я вам говорю, как крутому, то есть как свой своему. Заявление Ракитина и все его материалы на Кошарина уже единожды разбирались в 14-м доме в Кунцево, в 409-й комнате нашей цистерны, то есть на коллегии КГБ. И знаете, каков результат? Принято решение считать Ракитина лицом, проявившим неавторизованную активность. Что это значит? Ну, а то, что Виктор был уже без пяти минут мертвец. Ну, у нас есть внутренняя 47-я инструкция. Поэтому правило чекист не имеет права обращаться с жалобой в другое ведомство через голову начальника. А Виктор обращался. Не только через голову, через 10 инстанций и дошел до Политбюро. Вы знаете, как разъярилось наше руководство? Ну так вот, следующий шаг после неавторизованной активности – это смерть. Коллегия КГБ принимает решение, и наши мальчики устраивают приговоренному аварию, несчастный случай или даже вполне открытое убийство. Меркулов вздрогнул. Ракитин был официально приговорен к смерти. Нет, нет, до этого еще не дошло. Второе. Ошибка Ракитина в том и состояла, что он спутал два вопроса. Вместо того, чтобы говорить только о злоупотреблениях одного человека, Кошарина, и молчать обо всем остальном, он обрушил свой гнев на руководство партии и КГБ. И только во-вторых, изобличал Кошарина. И это все решило. Конечно, не в пользу Виктора. Не понимаю, сказал Меркулов. Они подошли к парапету смотровой площадки, и перед ними открылась панорама Москвы. Что именно? Пусть Виктор Николаевич был прав только в стратегии. Не прав в тактическом плане, пусть. Но разве не видно было, что Кошарин враг? Враг нашей советской системы? Не скажите, не скажите. Кошарин отличный работник, почти гений разведки. А то, что он манипулирует ценностями, так это не важно. Это даже правомерно. Начальник такого отдела в таком управлении, как управление Т, все может. Формально, конечно, над ним стоит начальник главка и один из замов председателя. Но на самом деле он бесконтролен. Ценёв и Серебровский его личные друзья. И кто знает, может, они и пасутся у Кошарина. У него зеленка, то есть особый пропуск. Это дает право летать на Запад, Вена, Париж, Лондон. У него и вездеход, другой особый пропуск, подписанный генсеком партии и председателем комитета. А это тоже нечто. Обладатель этого документа у нас может все, что угодно. И чек на миллион подписать, и убить, если нужно. Я понял. Понял. Жестко сказал Меркулов. Выходит, Кошарин с помощью других убил Ракитина, и все. И с него даже спросить нельзя. Так? Ну, не совсем. Хоть Кошарин и один из столпов советской разведки, знаток внутренних дел и еще больше международных, надо быть с ним предельно осторожным, но и его можно припечатать к стенке. Как? Меркулов недоверчиво поджал губы. Вы же утверждаете, что коллегия КГБ не нашла за ним вины и освободила от ответственности. Примите один совет, сказал полковник Пономарев, грустно улыбаясь.